Глава 10. Каникулы закончились как-то быстро. Наступил первый день нового полугодия. Меня, как и предполагалось, временно зачислили в группу магов смерти, в тот же класс, где училась Элси. Начинался день примерно так же, как и все прочие учебные дни. История, математика, нелюбимый мною Рионский. А вот последним уроком у нас оказался новый предмет — «Общие основы магии» в большом лекционном классе. Как всегда в таких случаях, я села рядом с Элси и Шейлой. О соседстве с последней уже успела немного пожалеть, так как сегодня она, не замолкая ни на минуту, вещала о потрясающем магазине готового платья в Далвертоне. Вы обязательно должны там побывать. Поэтому, когда прозвучал сигнал к уроку, я даже была ему рада. Практически вместе с сигналом в классе установилась благословенная тишина. Причина стала ясна, как только все оторвали взгляды от тетрадей и увидели, кто вошел в дверь. Высокий, стройный, с идеальной осанкой и аккуратно подстриженными волосами цвета темной пшеницы. Но самым главным было то, что вошедший носил стального цвета форму маг-контроля. «Кажется, это будет мой любимый предмет», шепнула Шейла, не сводя с него глаз. Никак не могла с ней согласиться. Только маг-контроля мне и не хватало. Между тем мужчина, плотно закрыв за собой дверь, прошествовал к преподавательскому столу. И, казалось, шел спокойно и расслабленно, но почему-то сразу вспомнился однажды увиденный в зоопарке тигр. Опасный и грациозный хищник. Хищник в мундире остановился и, слегка опираясь пальцами рук о столешницу, не спеша и очень внимательно, прошелся взглядом по аудитории, то есть по нам. Не знаю, как у остальных, но у меня при этом по спине побежали мурашки. «Приветствую, мисты, мистресс», — зазвучал мягкий поставленный голос. «Представлюсь, старший следователь маг-контроля Лестер Кингсли». Мужчина слегка опустил подбородок. «Нахожусь здесь по делам моего ведомства. Вместе с этим, по приглашению руководства школы, буду вести у вас курс общей магии в этом полугодии. Вопросы?» Единственный вопрос — с чего бы это нам такое счастье? Но вряд ли он был уместен. Тем временем руки самых любопытных из нас уже не смело поднимались вверх. «Скажите, пожалуйста, как будут проходить занятия и экзамен?» Старший следователь слегка кивнул, одобряя вопрос. «Теоретическая часть занятий будет проходить в этом классе. Практическая — в зале для магических поединков. А позже — при подходящей погоде и на специальном полигоне. Экзамен, проходящий, как обычно, в конце полугодия, также будет содержать теорию и практическое задание. Еще вопросы?» «Мисс Кингсли, если не секрет, какой у вас дар?» Судя по игривому тону, вопрос поступил от еще одной новоиспеченной обожательницы предмета. «Не секрет, эмпатия. Дальше», — буднично произнес маг. Зал затих на мгновение, а затем разом выдохнул, удивленный и застигнутый врасплох. Во все глаза мы смотрели на чудо, живого проявленного эмпата. Дальнейшие вопросы были не нужны. «Нет вопросов? Хорошо. Тогда приступим к занятиям. И для начала давайте разберемся, зачем вам общая магия и что я потребую от вас к концу полугодия». Лекция прошла в очень оживленном темпе. Зевать по сторонам совершенно не было времени. Старший следователь давал информацию кратко, сжато и очень плотно. И тут же задавал практические задания, чтобы закрепить материал. Перья и карандаши поскрипывали, едва успевая за нашими мыслями. К концу занятия, конечно, не стала поклонницей маг-контроля, но не могла не отдать должное мисту Кингсли. Он заставил соображать большую группу молодых оболтусов, не напрягаясь. Разумеется, прибытие старшего следователя стало темой дня, а забегая вперед и целой недели. Все, у кого он вел уроки, ходили павлинами и охотно делились с остальными впечатлениями. По углам стайки девушек что-то обсуждали и глупо хихикали. Даже женская часть преподавательского состава, особенно та, что помоложе, взбодрилась и принарядилась. А вот основная часть педагогов и работников Шрама выглядела очень напряженной и обеспокоенной. Беготня, суета, хлопоты и волнения — вот что сулило начальству и учителям прибытие представителя маг-контроля. Вот это все мы и обсуждали, сидя в моей комнате в общежитии. Я пригласила Шейлу и Элси к нам в гости. Сестра Стена перестала, наконец, избегать Алисии. Мы пили вкуснейший ягодный отвар, угощались душистым миндальным печеньем и, конечно, болтали о всяких пустяках. «Ой, ну какой же душка, Лестер!» «Все, это будет мое любимое мужское имя», — тараторила Шейла. «Ну скажите же, хорош?» «Хорош», — с улыбкой соглашалась Элси. «Мне, правда, больше брюнеты нравятся, но сейчас готова сделать исключение». «Эмма, а ты что скажешь?» — призвала меня к ответу беспокойная морталистка. «Скажу, что, может быть, и согласилась бы с вами, если бы не запутанная ситуация с моей магией. Сейчас я с опаской отношусь ко всем представителям маг-контроля без исключения». «Но он еще и эмпат», — мечтательно протянула Шейла. «Это так волнующе! Как посмотрит, меня сразу в жар бросает. Хватит глаза закатывать, я и так знаю, что мне тут ничего не светит, но могу я хотя бы помечтать?» «А я бы не очень доверяла эмпатам», — раздался из-за учебников голос Алисии. Разумеется, мы все удивленно уставились на нее, ожидая пояснений. «Когда я только пришла в эту школу, была тут девчушка, ребенок совсем. Эмпат, но слабый, едва-едва за двоечку. Такая миляга. Вот вроде бы и нет в ней ничего такого. А приятно с ней общаться, всеобщей любимицей была. Совместные занятия она редко посещала, так как дар особый, да и мала еще. Занималась отдельно с наставниками. Вскоре оказалось, что очень успешно дело у нее пошло. Дар развиваться начал. После этого видела я ее всего пару раз и не узнавала. Вместо живого, смешливого ребенка безразличная ко всему кукла. Потом перевели ее куда-то. Да можешь у брата спросить, он должен ее помнить». Последнюю фразу огневичка адресовала Шейле. «Вот и вопрос. Что там с эмпатами делают? Почему они такие заторможенные? Странно это все». Алисия утащила из вазочки пару печеньиц и снова вернулась ко своим книгам. «Да уж», — задумчиво протянула Элси, но тут же нашла еще одну благодатную тему для беседы. «А видели, как преобразилась мистерс Джонс, которую приставили к мисту Кингсли секретарем?» «Да-да», — сразу подхватила Шейла. «То ходила вечно всем недовольная, губы поджав, а сейчас плывет лебедушкой, улыбается так мило». «Как голодный вурдалак», — брякнула я, и мы расхохотались. Следующие несколько дней прошли тихо. Новым моим наставником назначили нашу преподавательницу магии смерти, мистерс Кирби, женщину средних лет, спокойную, хотя и довольно строгую. На занятиях я сидела в сторонке от остальных учеников. И пока весь класс упражнялся в порче различных металлических предметов, я уныло возилась все с теми же растениями в горшочках. Теперь моей задачей было не влить в них жизненную силу, а наоборот, заставить увянуть. Разумеется, ничего у меня не вышло. Единственным результатом было четкое понимание того, что работа с растениями — не мое. А вот на четвертый день нового полугодия, когда я, ничего не подозревая, готовилась к уроку морталистики и заранее предвкушала очередной час бесполезных издевательств над ростками, в класс, деловито стуча каблучками, вошла мистерс Джонс и, сверяясь с записями в своем блокноте, провозгласила: «Эмма Дженкинс! Есть здесь Эмма Дженкинс?» «Да», — отозвалась я, не ожидая ничего хорошего. «После урока подойдите к мисту Кингсли». И, не дожидаясь моей реакции, вышла из кабинета, цокая, как пони на параде. Демонова кочерышка — это была самая пристойная из моих мыслей. Весь урок я просидела как на иголках. Мне словно приказали явиться на собственную казнь. Когда я уже собирала вещи в сумку, ко мне пробрались Шейла и Милли, еще одна девушка из нашего класса, и заговорщицким шепотом дали наставление все-все запомнить и потом рассказать. «Расскажу», — нервно бросила я, — «если вернусь, конечно». Приемная была пуста. Я подошла к двери в кабинет и тихонько постучалась, втайне надеясь, что про меня забыли и я смогу на день-другой оттянуть этот разговор». «Да, входите», — прозвучавший из глубины кабинета не оставило от моих надежд камня на камне. Лестер Кингсли стоял в полоборота к окну, расположенному напротив входной двери. Лицо его было в тени, и мой взгляд зацепился за белоснежную чашку с блюдцем, которую старший следователь держал в руках. «Эмма Дженкинс, мне сказали подойти после урока». От волнения я даже забыла поздороваться. «Здравствуйте, Эмма». Теперь старший следователь развернулся ко мне. «Присаживайтесь». Я подошла к небольшому креслу, опустилась на самый его краешек, а затем, раздосадованная собственной трусостью, заставила себя сесть плотно, уверенно, к самой спинке и расправить плечи. И все это под внимательным взглядом мужчины, делающего очередной глоток напитка из чашки. «Вы нервничаете?» — осведомился он. «Вам, наверное, лучше видно». Слова вылетели быстрее, чем я сообразила, как следует ответить. «Не стоит бояться, я вас не съем. Отвара вот могу предложить, хотите? А если постараюсь, то даже смогу найти, куда мистерс Джонс спрятала все чашки». Неожиданно старший следователь как-то легко, совершенно по-мальчишески улыбнулся, и я, наконец, выдохнула и смогла успокоиться. «Нет, спасибо, не стоит». «Ну, как хотите». Мист Кингсли сел в кресло по другую сторону стола и подвинул к себе одну из папок. «Эмма, у вас довольно необычный случай. Дар почти себя не проявляет, и еле-еле получилось определить ось, а между тем ваш уровень почти за год вырос с нуля до 5 единиц. Это очень много. Как представитель маг-контроля я не могу оставить это без внимания. Начиная с этого дня, я официально являюсь вашим куратором. Для вас это мало что изменит, не бойтесь. Вы также будете заниматься с...» Он заглянул в папку. «Мистерс Кирби, но еще один урок в неделю у вас буду проводить я. И вот что. Для выхода за территорию школы теперь вам понадобится мое разрешение. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сегодня сообщить». Он задумчиво смотрел на меня, ожидая реакции. Я, как зачарованная, слушала этот спокойный голос и, не отрываясь, смотрела на мужчину перед собой. Прошло несколько секунд, прежде чем я смогла хотя бы просто кивнуть. Вот позорище. Оставалось надеяться, что эмпаты не постоянно считывают эмоции. «В таком случае жду вас здесь же послезавтра утром». «Да, хорошо». Я поднялась из кресла для посетителей. «До свидания». «До свидания, Эмма». Шейла и Милли устроили на меня засаду в конце коридора, где прогуливались туда-сюда, изнывая от любопытства. «Ну что?» — нетерпеливо зашептала Шейла. «Как все прошло?» «Хорошо», — ответила я, все еще мысленно блуждая в тумане. «Мисс Кингсли будет теперь моим наставником». Ответом мне был радостный писк. «А еще у него светло-серые глаза!» Раздался еще более радостный писк. «Да, серые», — продолжила я уже про себя. «Без единого оттенка голубого или зеленого, как серебряный жемчуг или сталь клинка, или небо в пасмурный зимний день. Удивительные. Почему я так его боялась?» И только когда мы с девушками добрались до столовой, я засомневалась. Отчего это я так быстро пришла в такое умиротворенное состояние? Спокойствие и обаяние старшего следователя тому причиной? Или это и есть работа мага-эмпата? Мне снова стало не по себе. После обеда, когда мы не спеша шли к общежитию, навстречу нам попались Ханна, вертлявый Глен, спортсмен и еще несколько незнакомых мне учеников. Я уже было подумала, что сегодня они спокойно пройдут мимо, однако Ханна заметила нас, остановилась, и на ее кукольном личике расцвела слащавая улыбка. «Кого я вижу? Эмма, ты разве еще учишься? Я думала, тебя уже выгнали с позором». Ханна невинно похлопала глазищами и заговорила громче, чтобы уж точно слышали все вокруг. «Представляете? За все полугодие она смогла вырастить всего один листик на растении, и то никто не понял, как». Окружение ее не подвело, послышались ехидные смешки. «Ну-ну», — неожиданно вступилась за меня Шейла. Наверное, именно из-за того, что Эмма такой необычный маг, ею и заинтересовался маг-контроль. А мист Кингсли решил стать ее куратором. Куратором? Не врешь? Вот теперь Ханна ничего не изображала и выглядела естественно. Круглые глаза, такой же круглый приоткрывшийся рот. «И за какие такие заслуги старший следователь решил взять под свое крыло самого завалящего мага?» Выступил вперед шарнирный Глен с фирменной глумливой ухмылкой на лице. Чего он не мог видеть, так это того, что упомянутый им следователь в это время шел у него за спиной по дорожке к учебным павильонам и слышал разговор. Остановился, сложил руки на груди. Крошечные редкие снежинки, танцуя, опускались на темно-серый воротник его форменного пальто. А Глена понесло. «Может, дядюшка деньгами отдарился, чтобы племянницу не вышвырнули в зашей?» В глазах парня появился совсем уж нездоровый блеск. «А может, сама отблагодарила? По-женски, так сказать. Кто этих заносчивых праведниц разберет, а? Давай проверим». Плечистый соратник Глена неожиданно ловко оттеснил Милли и самым наглым образом схватил меня за талию и прижал к себе так сильно, что я не могла вырваться. Со стороны это выглядело как до нельзя фамильярные дружеские объятия. Глен же вплотную подошел ко мне. Его глаза лихорадочно блестели, он щелкнул пальцами у меня перед лицом, и в руках его появилось ледяное лезвие. Я отпрянула. Точнее, попыталась, но плечистый держал крепко. «Я же предупреждал тебя, что со смазливыми гордячками порой случается всякое». «Еще один мерзавец-водник», — пронеслась бесполезная сейчас мысль. А в следующее мгновение я поняла, почему никто не попытался остановить этих двоих. Кроме них, предвкушающих злодейство, все остальные, не отрываясь, смотрели на Лестера Кингсли. «Я увидел достаточно», — на удивление спокойно произнес старший следователь и как-то нехорошо прищурился. В тот же миг лезвие перед моим носом рассыпалось в ледяную пыль, хватка плечистого ослабла, а оба мерзавца осели на землю, трясясь мелкой дрожью. В глазах застыл немой ужас. Застывшая во времени, словно муха в янтаре, даже не моргая, я смотрела, как спокойно приближается к нам старший следователь маг контроля, как расступаются перед ним ученики, как медленно танцуя опускаются на плечи и рукава его пальто снежинки. Белое кружево на темно-сером. Красиво как. «Вы в порядке?» Оказывается, пока я бездумно таращилась на снежные хлопья, мист Кингсли задал мне вопрос. «А?» Очень содержательный ответ, разумеется. «Эмма, вы в порядке?» Чуть медленнее обычного произнес мой наставник. «Посмотрите на меня, пожалуйста». Я попыталась сфокусировать зрение и более осмысленно взглянуть на него. «Да», — произнесла наконец. Кажется, и вправду отпустила. Только снег все идет и идет. «Хорошо», — кивнул маг. И обратился к Шейли и Милли. «Проводите мистерс Дженкинс в ее комнату». И только после этого обратил внимание на все еще поскуливающих на земле парней. «Встаем, господа, и за мной к директору. Отвечать за свои слова и поступки». Приятели Стэна прекратили подвывать, неловко поднялись на ноги и, ссутулившись, засеменили за старшим следователем. «Источник помилуй». «Вот это дар!» — произнесла Милли, когда они отошли на достаточное расстояние, а очевидцы, включая Ханну, начали расходиться по своим делам. «Этой ночью мне снился снег. Мягкие белые хлопья ложились на темно-серые крыши домов, а в перламутрово-сером пасмурном небе был разлит полупрозрачный золотистый солнечный свет. Я все смотрела и смотрела в это небо, и чувствовала на себе его взгляд, изучающий и очень спокойный. На следующий день весь шрам гудел. Скандал вышел знатный, замять его руководству не удалось. Как утверждали знатоки, исключительно благодаря вмешательству представителя маг-контроля. На уроке истории меня срочно вызвали к директору, и пока я шла к его кабинету в сопровождении секретаря, Успела напридумывать себе сразу несколько причин этого вызова. Все они были весьма неприятны и влекли за собой необходимость оправдываться или давать показания. В реальности все оказалось намного проще. В просторном кабинете мистера Хортона было многолюдно. Кроме самого директора школы присутствовал старший следователь, оба вчерашних неудавшихся злоумышленника, а также незнакомые мне дамы и господа средних лет. Судя по тому, что сидели они вместе с Гленом и его приятелем, это были родственники молодых людей. «Добрый день. В этот раз я не забыла об элементарной вежливости». «А, мистерс Дженкинс, здравствуйте», — директор сказал это нарочито громко. «Я позвал вас, потому что мисс Нокс и мисс Бартон хотят сказать вам кое-что важное. Верно я говорю?» Друзья-приятели неслаженно закивали головами, затем встали, сделали несколько неуверенных шагов мне навстречу. Куда только подевались кривляние и задор. «Мы хотели извиниться за вчерашнее», — начал спортивный приятель Глена. Сам вертлявый еще раз кивнул. «Подробнее, мисс Бартон, мисс Нокс, за что конкретно вы хотите извиниться?» Голос Лестера Кингсли звучал по-прежнему мягко, но вот взгляд, обращенный на парней, снисхождения не обещал. «Ну, за угрозы», — выдавил из себя спортивный. «За оскорбление», — произнес наконец красный как рак Глен. «И за нападение. Это больше не повторится». «Конечно, не повторится», — кивнул Кингсли. «Иначе ни одно высшее учебное заведение страны не примет потенциальных преступников. Гарантирую это как представитель маг-контроля». «Мистерс Дженкинс, вы принимаете извинения мистера Бартона и мистера Нокса?» Все так же громко осведомился директор, очевидно, желая побыстрее покончить со всем этим. Честно говоря, я была не в восторге от происходящего. Какое там моральное удовлетворение? Оба парня казались сейчас ужасно жалкими. Я тоже хотела, чтобы все это поскорее закончилось, поэтому поспешно согласилась. «Да-да, принимаю». «Тогда больше не смеем вас задерживать, можете вернуться к вашим занятиям». Так я и поступила. А за ужином Шейла сообщила любопытные новости, которые узнала от Стэна. Во-первых, Глену с его приятелем грозило отчисление из школы и, как следствие, запечатывание магии, ибо маги-недоучки — очень опасное явление. Но родители обоих молодых людей уговорили мистера Хортона дать сыновьям еще один шанс. И, надо думать, пожертвовали на развитие школы крупные суммы. Во-вторых, Бартон и Ноксы наняли законников и хотели доказать, что мальчики совсем не это имели в виду и что их спровоцировали. Но сложно утверждать, что тебя просто не так поняли, когда рядом сильный маг-эмпат. Поэтому вся линия защиты развалилась сразу же. И в-третьих, об этом Шейла могла говорить только с восхищением, мистер Кингсли категорически запретил кому бы то ни было допрашивать, тревожить и любым способом оказывать давление на его подопечную, то есть на меня. Поэтому меня не трогали, хотя всех свидетелей некрасивой сцены, включая саму Шейлу и Милли, вызывали для дачи показаний. «Он защищает тебя, как лев!» — умилялась Шейла. «Ты преувеличиваешь. Он прежде всего старший следователь маг-контроля, и на его подопечного было совершено нападение. Хорош бы он был, если бы позволил хулиганам выйти из воды сухими. Я старалась мыслить беспристрастно. Но что греха таить, от восторга подруги было хорошо на душе. К слову о маг-контроле. Сегодня у меня было индивидуальное занятие с мистером Кирби», — подхватила разговор Милли. «Пока я выполняла задание, к ней зашла еще одна преподавательница, и они о чем-то разговаривали. Я не особенно прислушивалась, но когда мистерс Кирби упомянула мистера Кингсли, сразу навострила уши. Они обсуждали то, что директор который год просил кого-нибудь из маг-контроля провести учебный курс, но те всегда отказывались под благовидным предлогом. А в этом году вдруг согласились. Да еще прислали не абы кого, а старшего следователя. Здорово, да?» Все согласились, что действительно здорово. Предмет, по крайней мере, мисс Кингсли ведет очень даже интересно. Вечером я обсуждала это уже с Алисией. «Надо же, как я ошибалась в Глене и его дружке», — вздыхала огневичка. «Была уверена, что им хватает смелости только на словесные перепалки, и то до поры до времени. А вон как вышло. Хорошо, что ты не пострадала. Молодец ваш импат, что поставил их на место». На том и закончился день. А на следующее утро мне предстояло первое индивидуальное занятие с тем самым эмпатом.